Guess my heart was not the first to be broken, and my eyes won't be the last to cry. My heart is only filled with devotion. My love for you will never die. My Забываем все подряд, то, что было когда-то. Меняем лучшее свое на несладкую вату. Оставляем людей ради тех, кому не нужны. Мы еще по глупости думали, что с тобой нерушимы. Время меняет тебя, и обо мне тоже помнит. Не позволяет понять и захлебнуться любовью. И в окружении воронов нету выхода. Вроде каждый пытается кусок оторвать на работе. Голоден или в холоде, ты слышишь, не забывай. Если поднялся наверх, могут отправить как Тайсон в нокаут. Что жить уже не захочется точно. А если сил хватило встать, не сомневайся, ты прочный. Иди вперед, но не во вред ближнему своему. Чтоб понимали все без слов, а все свои поймут. Сохрани человека внутри, хорошее дело. Не просто для галочки, а чтоб себе хотелось. Пусть небо заплачет дождем, твой друг не устанет, он ждет. Наше время все так же спешит, а мы застряли в пробке среди сотен машин. Пусть небо заплачет дождем, твой друг не устанет, он ждет. Наше время все так же спешит, а мы застряли в пробке среди сотен машин. Остановись, подумай еще 20 раз. Потом не успеешь подложить под зад матрас. Когда ты падать будешь свысока и будет больно, поверь мне, несокрушимые даже тону довольно. Все этой грязи, все этой нечисти, то, что внутри ты собираешь годами, это странный каприз. Но как ни странно, забываешь посмотреть на себя ты со стороны, хотя какой из тебя психиатр? Дерни давай за веревку себя и помаши мне. Пусть пешком, когда увидишь, или мчась на машине. Не забывай своих, не забывай себя изначально. Вани того, кто сейчас, тогда, когда начинали вы. Иди вперед, но не во вред своему. Чтоб понимали все без слов, а все свои поймут. Сохрани человека внутри, хорошее дело. Не просто для галочки, а чтоб себе хотелось. Пусть небо заплачет дождем, твой друг не устанет, он ждет. Наше время все так же спешит, а мы застряли в пробке среди сотен машин. Пусть небо заплачет дождем, твой друг не устанет, он ждет. Наше время все так же спешит, а мы застряли в пробке среди сотен машин.